Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, Иисус. И каждый день я вижу, как ты добр ко мне и благ. Благодарю тебя и славлю твое имя, восхвалю тебя всем сердцем, я люблю. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, Иисус. И каждый день я вижу, как добр ты и благ. Благодарю тебя и славлю твое имя, восхвалю тебя всем сердцем, я люблю. Я люблю тебя, люблю тебя. Ты можешь подарить славу Господу. Люблю тебя, Иисус. И каждый день я вижу, как ты добр ко мне и благ. Благодарю тебя и славлю твое имя, восхвалю тебя всем сердцем, я люблю. Иисус, мое сердце и душа принадлежат тебе. Ты расплатил тебя, люблю тебя, Иисус. И каждый день я вижу, как ты добр ко мне и благ. Благодарю тебя и славлю твое имя, восхвалю, Иисус. И душа принадлежат тебе. Ты расплатился за меня на Голгофе, на кресте. Благодарю тебя и славлю твое имя, восхвалю, Иисус. Тебя всем сердцем я люблю. Дух Святой, поклоняемся тебе, Бог. Мы превозносим твое святое имя. Потому что ты великий. Ты великий, достоин всей славы. Подари достойную славу. Сердце и душа принадлежат тебе. Ты расплатился за меня на Голгофе, на кресте. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, Иисус. И каждый день я вижу, как ты добр ко мне и благодарю. Восхвалю тебя, Бог мой, я всем сердцем тебя люблю. Тебя люблю, я люблю. Люблю тебя, Иисус. И каждый день я вижу, как ты добр ко мне и благ. Благодарю тебя и славлю твое имя, восхвалю. Тебя всем сердцем. Сердцем я люблю.